Мы сидели в нашем доме с Аладдином. Я рассказывал ему историю зеленой шариковой ручки и детективного романа, много лет назад приобретенного в его лавке. В конце истории героиня, которой я подарил роман и которую очень любил, оказалась обреченной до конца жизни не заниматься больше ничем, кроме чтения детективов, романов. Я сообщил, что именно в его лавке встретились патриотически настроенные офицеры и журналисты перед тем, как пойти на историческое собрание, где они составляли план совершения правительственного переворота с целью изменить нашу историю и историю всего Востока. Когда я кончил говорить, настала очередь Аладдина. Большого труда стоило ему открыть эту лавку. Годами он собственноручно переплетал комиксы. Утром, когда весь город еще спал, он открывал и убирал лавку, развешивал газеты и журналы на двери и на стволе и ветвях каштана, а свежие номера выставлял в витрине. У него в лавке были самый странный товар — игрушечные балеринки, передвигаемые с помощью магнита, трехцветные шнурки, маленькие гипсовые фигурки Ататюрка с горящими голубыми лампочками в глазах. Перочинные ножи в виде голландской мельницы, таблички «Сдается в наем» и «Бисмилляхи рахмани рахим» — обращение к милости Аллаха перед началом какого-либо дела. Желательно резинка с сосновым ароматом, в упаковку которой были вложены изображения птиц, пронумерованные от 1 до 100. Розовые кости для нардов, переводные картинки, капюшоны цветов футбольных команд, один голубой, он сам носил 10 лет. Чтобы иметь возможность предложить все это клиентам, вдруг кому-нибудь понадобится. Он годами ходил по Стамбулу, лавка за лавкой, и никогда не ответил отказом ни на одну, даже самую невообразимую просьбу. Нет ли у вас синих чернил с цветочным ароматом? Нет ли у вас поющего колечка? Когда у него спрашивали что-нибудь, он считал, что раз спрашивают, значит, это где-то есть, и говорил, завтра будет. Потом он делал заметку в тетради. На следующее утро отправлялся в путь, как путешественник в поисках чуда, обходил все лавки в городе и непременно приобретал нужную вещь. Я понял, что между Аладдином и его покупателями существует определенная связь, для объяснения которой он не сумел бы найти слов. Он любил и маленькую девочку, приходившую с бабушкой, чтобы купить обруч для волос с колокольчиками, и прыщавого юнца, который, забившись в угол лавки, пытался быстренько осуществить любовь с голой женщиной на обложке журнала. Любил он и очкастую служащую банка, которая покупала роман о невероятной жизни голливудских звезд, за ночь проглатывала его, а утром приносила обратно. Оказывается, я его уже читала. Ему дорог был старик, который просил завернуть картинку с изображением девушки, читающей Коран, непременно в газету без иллюстраций. Все же Аладдин был осмотрителен в своей любви. Он не мог понять, мать и дочь, которые, развернув как карту выкройку из модного журнала, принимались прямо в лавке кроить материю, и ребятишек, которые, купив игрушечные танки, не выходя из лавки, тут же начинали войну и ломали их. Но когда покупатель спрашивал ручной фонарик в виде карандаша или брелок с черепом, у него возникало чувство, что ему посылают какие-то знаки люди из совершенно незнакомого и непонятного ему мира. Знак какого волшебства нес с собой таинственный человек, явившийся в лавку с нежным зимним днем и потребовавший для выполнения школьного задания летние картинки. Однажды, поздно вечером, когда лавка уже закрывалась, вошли два мрачных человека.